Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Евангельское пробуждение в новосорганизованных штатах. Евангельское пробуждение в новосорганизованных 20 западных штатах в своих методах евангелизации применяло новые формы и методы. Для десятков тысяч людей, которые собирались на эти евангелизационные собрания, в это время в этих местах не было еще таких больших храмов или же стадионов, в которых все эти люди могли бы поместиться. Поэтому евангелизационные собрания происходили таким способом, как когда-то совершал их сам Христос у моря или в пустыне. Они совершались на открытом воздухе, то есть лагерным способом. Для таких собраний люди приходили и приезжали издалека, принося с собою нужные запасы пищи, иные привозили с собою палатки, и таким родом в хорошо выбранном месте, куда собирались десятки тысяч людей. Вскоре такие места превращались в палаточный город, кипевший жизнью, создавая специальное настроение новизны и американский стиль происходивших собраний. Весьма положительной стороной в организации таких собраний было то, что в ней брали участие представители и люди разных деноминаций, как пресвитериане, методисты и баптисты и иные. Иногда такие благословенные собрания происходили по несколько дней, на которых присутствовало много тысяч людей. В особенности привлекательными были вечерние собрания, когда весь лагерь освещался после богослужения бесчисленными кострами, вокруг которых происходили беседы, пение, проповеди и молитвы. Длинными рядами стояли лагерные палатки, на ветвях деревьев висели многочисленные светильники, и со всех сторон слышались приятные аккорды духовной музыки и вокального пения. На происходивших собраниях многие люди каялись. Ослабевшие же верующие посвящали свою жизнь для служения Господу. Таким родом, обращаемых к Богу людей ежедневно увеличивалось. Как уже упоминалось, что склонность американских духовных руководителей было в том, что они очень придавали большое значение своим личным взглядам и не всегда соглашались со взглядами иных по поводу понимания некоторых истин Священного Писания или же практических методов, как нужно вести духовную работу. В результате таких наклонностей они скоро делились и шли своими собственными путями. Так было и в период этого большого евангельского пробуждения. Пресвитерианская церковь или некоторые из ее представителей не соглашались с методами проводимых собраний. По их мнению, такие собрания лучше было бы проводить в храмах. И чтобы полное руководство этими собраниями было под их контролем. Поэтому в 1810 году большая группа верующих проповедников этой деноминации, не соглашающихся со взглядами своих многих руководителей, отделились и соорганизовали свою независимую церковь, которую стали называть Кумберландской пресвитерианской церковью от имени города, в котором состоялось такое решение. Они одобрили систему лагерных евангелизационных собраний, целью которых было стремление к возрождению заснувшей церкви, ссылаясь на то, что такие собрания совершал и сам Христос на берегу моря или в пустыне. Такие взгляды людей, стоящих в оппозиции к таким собранием можно объяснить следующим сравнением. Есть весьма много хороших верующих людей в этом мире, о которых можно сказать, что когда они молятся к Богу, то смысл их молитв таков. «Слушай, Господи, говорит к тебе раб твой». И в этой молитве они хотят сказать, чтобы Господь их выслушал и поступил, как они ему посоветуют. Великие же мужья веры молились иначе. Они говорили: «Говори, Господи, слушает раб твой». И в этой молитве было то, что они готовы исполнить все, что скажет им Господь, а не то, что они все захотят делать по-своему, как они этого хотят. Вторая группа пресвитерианской церкви не соглашались с кальвинским учением о избрании и о предопределении, и они отделились и стали называть себя христианская церковь. Александр Кэмпбелл, проповедник пресвитерианской церкви, протестовал против деления церкви на группы, и он ратовал за апостольскую церковь по своему образцу, в «Я простоте и чистоте». Но в результате его работы он разделил пресвитерианскую церковь, оторвал от нее небольшое число членов и создал третью группу, которую он и назвал «Апостольская церковь». Однако активность этой церкви окончилась в 1826 году. Произошло также разделение в методистской церкви в Америке по поводу автократии и диктаторства вождей этой церкви. Они отделились от нее и стали называть отделившуюся группу «Методистская протестантская церковь». Иная группа немецких реформаторской церкви по таким же соображениям отделилась от своего центра и создали свою церковь, называя ее «Церковь объединившихся братьев во Христе». В 1903 году среди немецких выходцев в Америке Яковом Альбрайтом было сорганизована новая церковь, которую стали называть себя «Евангельская церковь». Также в американской колонии Новая Англия, в англиканской или епископальной церкви, произошло разделение по поводу учения о Святой Троице. Под руководством проповедника Якова Фримена, который не признавал апостольского учения о Святой Троице. Учение это было не новое. Оно проповедовалось еретиками в апостольские и поапостольские периоды, и отделившаяся группа назвали себя «Американская унитарная церковь». Иной унитарский проповедник по имени Эллери Чиннинг в 1819 году дополнил это ложное учение новой доктриной, что Бог существует лишь в одной личности. Это было отрицательной стороной этого учения и его еретический смысл. Положительные стороны евангельского пробуждения в Америке. Пробуждение религиозно-христианской ревностью были соорганизованы несколько миссионерских обществ. В 1796 году было соорганизовано Нью-Йоркское миссионерское общество. Организаторами этого общества были пресвитерианская, датско-реформированная и баптистская церкви. Задачей этого миссионерского общества было евангелизировать индейские племена на западных рубежах Америки. Также было соорганизовано миссионерское общество в штате Коннектикут в 1789 году, чтобы христианизировать языческие племена в Северной Америке. Пресвитерианская церковь в 1802 году организовала миссионерское общество, чтобы проповедовать Евангелие индейцам и иным язычникам, заселяющим рубежи американских штатов. В 1819 году методистская церковь сорганизовала свою миссию для евангелизации индейцев. В 1810 году была сорганизована миссия под наименованием «Совет представителей для иностранной миссии», которая в первых трех годах своего существования послала 694 миссионера на Гавайские острова –